После открытия печати на бутылке с крепким ликером, Дуань Лин Тянь затем вылил жидкость на голову Цзышана. Цзышан был без сознания, но резко проснулся от леденящего крепкого ликера. Тем не менее, Цзышан сразу ощутил яростную боль по всему телу. Когда он проснулся, то начал плакать от боли. Как он теперь мог сохранять самообладание? Его развитие было полностью разрушено, и он больше не мог использовать первородную энергию, чтобы остановить кровотечение. Он только и видел, как кровь вытекает из его тела. Очень скоро Цзышан закрыл глаза и снова потерял сознание. Дуань Лин Тянь терпеливо выливал крепкий напиток на голову Цзышана снова и снова, приводя того в сознание. Тот в свою очередь множество раз вопил от агонии и боли, прежде чем отключаться. Дуань Лин Тянь, пожалуйста, просто убей меня, умоляю тебя, я умоляю тебя. Лицо Цзышана выглядело пепельным, дыхание слабым, но он постоянно умолял Дуань Лин Тяня о смерти. Ты должен был знать, какие тебя ждут последствия за оскорбление моей матери. Дуань Лин Тянь проигнорировал мольбы Цзышана и продолжил пытать его. Через полчаса голова Цзышана тяжело упала на землю. Он полностью потерял дыхание и умер от потери крови. Цзышан мертв, действительно мертв. После смерти Цзышана ярость Дуань Лин Тянь постепенно угасла. Он снова посмотрел в глаза Цзышана. Хотя в них все еще сиял холодный блеск, больше не было непростительной ненависти, как раньше. Дуань Лин Тянь немного потупился, пока смотрел на тело Цзышана. Он невольно вспомнил первую встречу с Цзышаном. Цзышан прилетел на летающем звере и приземлился на пике Дубхи. Он прилетел с целью женитьбы на его невесте. На данной почве между ним и Цзышаном возник конфликт, поэтому они заключили двухлетнее соглашение. Спустя 2 года он одолел Цзышана с помощью техники тысячи иллюзий, так как его основа развития превосходила Дуань Лин Тяня на 2 уровня. Как итог, Цзышан ушел очень нехотя. В следующий раз они встретились на боевых соревнованиях династии. Конфликт никуда не ушел. Дуань Лин Тянь спокойно смотрел на мертвое тело Цзышана. Он не забыл забрать его пространственное кольцо. Пуф! В следующий момент фиолетовое пламя с золотыми краями вспыхнуло на руке Дуань Лин Тяня. Он приготовился полностью спалить труп Цзышана, чтобы тот полностью исчез из этого мира. Стой! В этот момент Дуань Лин Тянь услышал старческий, холодный и обеспокоенный голос. Дуань Лин Тянь, не сжигай! О, почему? Ты боишься, старик? Спокойно сказал Дуань Лин Тянь с улыбкой на губах и блеском в глазах. Дуань Лин Тянь, если ты отпустишь меня и позволишь мне временно пожить в твоем теле, я заплачу тебе в будущем. Пока у тебя есть я, в будущем ты определенно будешь. Разумеется, голос принадлежал душе боевого императора, призраку пламени. Хотя Цзышан погиб, он отчаянно искал своего следующего хозяина, иначе остаток его души исчезнет без следа. Тем не менее, он внезапно замолк, прежде чем успел закончить свою мысль. Через секунду он запаниковал. Что ты делаешь? Нет. К сожалению, судьба призрака пламени такова, что он не смог завершить свою мысль. Просто Дуань Лин Тянь вылил спиртное на труп Цзышана и поджег его. Когда Цзышан утонул в пламени, призрак пламени не мог больше говорить, так как тоже исчез из этого мира вместе с Цзышаном. Цзышан, призрак пламени, умрите. Дуань Лин Тянь сохранял свое холодное выражение от начала до конца. Естественно, он слышал голос призрака пламени громко и ясно, но полностью проигнорировал его. Он понятия не имел, что это за призрак пламени, и он понятия не имел, какому скрытому риску подвергнет себя в будущем, если позволит ему слиться со своим телом. Но он не смел брать на себя такой риск. Духовный фрукт. Дуань Лин Тянь капнул кровью на пространственное кольцо Цзышана и заглянул внутрь. Глава 970. Последний фрагмент глубокомыслия внешней области. Как и предположил Дуань Лин Тянь, счастливчику удалось поглотить 2 духовных фрукта из 3. Цзышан, должно быть, переварил только 1 духовный фрукт. В противном случае, он бы точно совершил прорыв ко 2-му уровню стадии трансформации пустот. Придя к такому выводу, Дуань Лин Тянь даже обрадовался. Ему без сомнений пришлось бы туго, прорвись Цзышан ко 2-му уровню стадии трансформации пустоты. Причина его победы как раз таки и заключалась в его превосходной силе. Итог мог оказаться иным, будь сила Цзышана выше. Если бы я не узнал о древе трехцветия и не пробрался сюда, или если бы Цзышан взял древо трехцветия вместе с собой, я определенно не нашел, стал бы искать его. С легким страхом анализировал ситуацию Дуань Лин Тянь. Как только Цзышан поглотит и усвоит лекарственную силу трех духовных фрукта, то его основа развития как минимум скакнула бы ко второму уровню стадии толкования пустоты. А в таком случае я мог и не справиться с ним, а значит пришлось бы прибегнуть к силе талисмана. Чем больше он про себя размышлял, тем больше подвергался страху. Ему буквально повезло зайти в эту темную пещеру вовремя. И ему повезло, что не пришлось использовать талисман. Но вскоре он отбросил в сторону переживания. Его внимание сфокусировалось на красном духовном фрукте в его ладони. Сперва я усвою лекарственную силу данного фрукта, а затем продолжу поиски центральной области. Неосознанно, но он повернулся в сторону той самой узкой расщелины, где раньше скрывался Цзышан. Тогда я буду культивировать здесь. Он полетел в сторону расщелины и определил в нем подходящее место для уединения. Видимо, сей проход появился здесь относительно недавно. Кажется, Цзышан сам его вырыл, решил Дуань Лин Тянь. Он был рад, что Цзышан умер. Его присутствие прилично ему досаждало. Призрак пламени слишком странный. Хорошо, что я убил его, и он больше не представляет для меня угрозы. Продолжил размышлять Дуань Лин Тянь. Все 20 учеников форта Небесного Волка погибли от моих рук. Полагаю, сей факт можно считать причитающимися процентами от форта Небесного Волка. Если заместители форта Небесного Волка узнают о данном факте, то просто выйдут из себя от гнева. Самодовольно смеялся Дуань Лин Тянь. Люди из форта Небесного Волка чуть не убили его. Из-за него даже погиб невинный человек. С того момента ненависть к форту Небесного Волка глубоко укоренилась в его сердце. Когда в будущем он наберет достаточно сил, то точно нанесет им визит и преподаст соответствующий урок. Более того, он определенно убьет четырех заместителей мастера форта Небесного Волка, которые тогда преследовали его. Мэнли, Нинцан, Юйкан и Фэнвэй. Четко и ясно произнес вслух Дуань Лин Тяня холодным тоном. Но вскоре он успокоился и проглотил красный духовный фрукт. Лекарственная эффективность превратилась в теплый поток и немедленно слилась с его телом. Очень быстро первородная энергия в его теле начала перемешиваться. Властная лекарственная эффективность пилюли перерождения, которая пряталась глубоко в его дантяне, начала сливаться с текущей первородной энергией. Священная техника девяти боевых драконов, форма бродячего дракона. Дуань Лин Тянь полностью погрузился в свою культивацию. Его база культивации поднималась с ужасающей скоростью от двойного влияния лекарственной эффективности духовного фрукта и пилюли перерождения. Бам, бам, бам, бам, бам. Пока Дуань Лин Тянь погрузился с головой в культивацию, в одной из отдаленных пещер раздался шум. Громкие взрывы гремели по всей пещере. Повсюду бушевали неистовые ветра. Пыль и песок летели во все стороны и мешали обзору. Было трудно понять, что там происходит. В пещере непрерывно мелькали два силуэта. Битва, казалось, застряла в тупике. Один из противников размахивал саблей, словно мог рассечь ей все что угодно. Другой человек наносил удары стальными перчатками. Каждый его удар сопровождался вихрем ветра и громыханием фиолетовой молнии. «Пенба, отдай мне этот фрагмент глубокомыслия, иначе я определенно прикончу тебя», громогласно объявил мускулистый молодой человек. «Ли Цзюнь, хвастаться умеют все. Если у тебя есть способности, то давай, убей меня и забери мой фрагмент глубокомыслия. Хотя я заполучил лишь фрагмент глубокомыслия молнии восьмого уровня, но он подходит тебе. Тем не менее, насколько я знаю, многие старшие из секты Изума постигли высшую концепцию молнии девятого уровня. Не так ли? Ты просто предоставишь преимущество другому человеку. Зачем тебе это?» Молодой человек с саблей совершенно не отреагировал на угрозу Лэй Цзюня. Наоборот, он поучал его. Если бы Дуань Лин Тянь был здесь, то определенно узнал бы того человека. Однажды они с ним уже встречались и совершили обмен. Ученик из секты Аникка, Пенбао. А нынешнюю ситуацию довольно легко понять. Пенбао получил один из фрагментов глубокомыслия во внешней области тайной сокровищницы боевого императора, да еще и фрагмент глубокомыслия молнии восьмого уровня. Вот почему Лэй Цзюнь захотел сразиться, чтобы завладеть им, но им не удалось определить победителя, так как их силы оказались равны. А пока они сражались, Лэй Цзюнь понял, что ему будет трудно победить Пенбао. Затем он изменил свой тон на более спокойный. «Пенбао, насколько я знаю, никто из старших секты Аникка не постиг высшую концепцию молнии девятого уровня. Даже если ты вернешь его обратно в секту, никто не сможет им воспользоваться. Почему бы нам не заключить сделку? Если ты согласишься его передать, то секта Изума согласна выполнить любое твое желание, если она способна его воплотить. Лэй Цзюнь заговорил отчаянным тоном, так как очень рьяно хотел заполучить фрагмент глубокомыслия молнии восьмого уровня. Если вы не способны предоставить фрагмент глубокомыслия, полезный для старших секты Аникка, забудь о моем фрагменте глубокомыслия, спокойно ответил Пэн Баа. Смешно. Секта Аникка и секта Изума всегда вели себя как кошки с собаками. Если он отдаст им фрагмент глубокомыслия молнии, то в секте Изума появится еще один боевой монарх, а тогда их секта превзойдет секту Аникка. Поэтому, может, старшие из секты Аникка не смогут временно найти применение фрагменту глубокомыслия молнии, но он не мог просто так отдать его секте Изума. Получив ответ, Лэй Цзюнь выглядел серьезным. Недолго думая, он отпрыгнул назад. Пэн Баа не погнался за ним. Вместо этого он стоял на месте и спокойно смотрел на него. «Пэн Баа, я готов пообещать», — глубоко вздохнул Лэй Цзюнь. «С этого момента ты и я будем сотрудничать, чтобы найти и побороться за второй фрагмент глубокомыслия». Пэн Баа в ответ лишь улыбнулся. Лэй Цзюнь являлся вторым по силе человеком среди учеников нынешней секты Изума. Его способности не уступали Пэн Баа. Он определенно сможет преодолеть все препятствия, чтобы получить фрагмент глубокомыслия, необходимой секте Аникка, если будет сотрудничать с Лэй Цзюнем. С этого момента, помимо поиска и борьбы за другие глубокомыслия внешней области, мы также должны выяснить, как добраться до центрального района тайной сокровищницы боевого императора и устремиться туда, сказал Пэн Баа, а следом они вдвоем начали поиски в различных пещерах уже в паре. К сожалению, их мечта найти остальные четыре фрагмента глубокомыслия внешней области так и не осуществилась. Четыре фрагмента глубокомыслия нашли своих хозяев. Пока Пэн Баа и Лэй Цзюнь искали фрагменты глубокомыслия и проход к центральной области, другие молодые эксперты тоже искали фрагменты глубокомыслия. Внутри центральной области, согласно словам древнего и старческого голоса, заключены останки владельца тайной сокровищницы боевого императора. Помимо обширных сокровищ, которые могли им встретиться, трех фрагментов глубокомыслия в теле боевого императора было достаточно, чтобы свести экспертов с ума. Их тяготила мысль владения двумя фрагментами глубокомыслия и фрагментом глубокомыслия императора. А пока многие эксперты следовали собственным целям в тайной сокровищнице боевого императора, Дуань Линтянь молча культивировал в темной пещере. Казалось, он совершенно позабыл о течении времени. Священная техника девяти боевых драконов – форма бродячего дракона. Первородная энергия в его теле стремительно циркулировала, быстро увеличивая его базу культивации. Неизвестно, сколько времени прошло до тех пор, пока Дуань Линтянь наконец открыл глаза. Уже почти. Дуань Линтянь проснулся, когда властная лекарственная эффективность пилюли перерождения вернулась в его Даньтянь. Он не стал продолжать культивировать. Между тем, он полностью исчерпал лекарственную эффективность красного духовного фрукта. Его база культивации успешно прорвалась к третьему уровню стадии трансформации пустоты. Он даже достиг узкого места к прорыву на четвертый уровень стадии трансформации пустоты. Ураган. Внезапно в крохотной темной пещере раздался свист ветра. Шум становился все громче и громче. Высшая концепция ветра третьего уровня. Наконец-то я постиг ее. Размышляя про себя, Дуань Линтянь вылетел из пещеры порывом ветра. Он появился посреди просторной пещеры, яркой как и днем. «Мне стоит продолжить поиски прохода в центральную область тайной сокровищницы боевого императора», – пробормотал Дуань Линтянь. Как только он закончил фразу, его и след простыл. Глава 971. Подстава. Дуань Линтянь совершил прорыв и постиг третий уровень высшей концепции ветра. Когда он вылетел из пещеры, феномен воплощения энергии неба и земли преследовал его по пятам. Коричневая энергия грохотала под его ногами, словно он слился с землей. При таких условиях он пересек несколько пещер. Кроме вспышек фиолетовой молнии и грохочущей вокруг нее коричневой энергии, за ней следовали волны зеленой энергии. Кроме того, вокруг его тела сиял полупрозрачный слой энергии, излучающий ауру разрушения. При ближайшем рассмотрении узнавалась энергия меча. Силуэты древних рогатых драконов летали над его головой, пока он мчался. Он выглядел угрожающе. Из-за быстрой скорости было трудно увидеть, сколько силуэтов древних рогатых драконов было там. Как только Дуань Линтянь остановился, Феномен проявления энергии неба и земли воплотился в 1150 силуэтов древних рогатых драконов. Стадия трансформации пустоты третьего уровня предоставляла ему силу в 400 силуэтов древних рогатых драконов. Третий уровень высшей концепции ветра предоставлял ему также силу 400 силуэтов древних рогатых драконов. Сочетание еще трех промежуточных концепций девятого уровня предоставляло ему силу в 300 силуэтов древних рогатых драконов. В общей сложности он обладал силой в 1100 древних рогатых драконов. Дополнительные 50 силуэтов древних рогатых драконов пришли из резонанса Дуэньлин Тяня с силой Земли с помощью концепции Земли. С такой скоростью Дуэньлин Тянь передвигался аки молния. Многие мастера боевых искусств не смогли бы догнать его, насколько он был быстр. Хм, неизвестно, сколько прошло времени, но он внезапно остановился. Выглядел он при этом мрачно. Чэнь Вэй. Взгляд Дуэньлин Тяня вспыхнул таким ледяным холодом, словно он был готов сожрать любого человека, встретившегося на его пути. Чэнь Вэй, он его знал. Он познакомился с ним еще до присоединения к секте пяти элементов. Хотя их первая встреча закончилась на неприятной ноте, но на самом деле она была вызвана обманом его родного брата. Дуэньлин Тяню на самом деле нравился Чэнь Вэй как человек. Прежде чем войти в тайную сокровищницу боевого императора, Чэнь Вэй вел открытый образ жизни, однако теперь он оказался просто холодным телом. Более того, он мертв уже много дней. Бам! Дуэньлин Тянь поднял ногу и топнул по земле. Грохот, грохот. От ноги Дуэньлин Тяня побежала трещина. Она остановилась прямо перед телом Чэнь Вэя, образовав вокруг него яму. Он упал. Когда Дуэньлин Тянь поднял руки, первородная энергия слилась с энергией земли и бросилась в сторону стены пещеры. Камни начали крошиться сверху, вызывая падение гравия. Свист. Дуэньлин Тянь при помощи первородной энергии манипулировал обломками и осколками, формируя погребение для Чэнь Вэя. Он хотел похоронить Чэнь Вэя, как положено. «Покойся с миром», — пробормотал Дуэньлин Тянь, опустив голову и глядя на трещины вокруг своей работы. «Что он делает? Я случайно увидел его, потому что пришел раньше. Кажется, он хоронит человека. Должно быть его знакомый». Деятельность Дуэньлин Тяня привлекла лишнего внимания. Они стояли и обсуждали увиденное между собой. Дуэньлин Тянь нахмурился, собираясь уходить. «Это Дуэньлин Тянь». В этот момент в пещеру вошло еще двое человек, но они сразу громко закричали, как только увидели Дуэньлин Тяня. Парень удивился, поэтому оглянулся. Он узнал тех двух с первого взгляда. Два монаха-ученика из райского храма. Хотя он не знал их лично, у него осталось некое впечатление о них. Дуэньлин Тянь кивнул им. Он подумал, что это судьба, раз им удалось встретиться спустя столько времени. Поздоровавшись и кивнув им, он приготовился уйти. Однако только он развернулся, как его уже окружило трое человек. Все трое уставились на него с жадностью, как на какое-то сокровище. «Ты Дуэньлин Тянь, самый могущественный молодой эксперт секты пяти элементов, я слышал, что ты заполучил фрагмент глубокомыслия». Когда они втроем окружили Дуэньлин Тяня, то разом задали свои вопросы. «Ау, как я мог забыть? Дуэньлин Тянь, Дуэньлин Тянь, я слышал от кого-то, что он получил фрагмент глубокомыслия. Я тоже об этом слышал». Дуэньлин Тянь, самый могущественный человек среди нынешних учеников секты пяти элементов. Не так давно он заполучил в свои руки фрагмент глубокомыслия. О, так это тот Дуэньлин Тянь. Помимо двух учеников-монахов райского храма, которые слегка изменились в лице, остальные смотрели угрожающе на Дуэньлин Тяня. Они не могли дождаться, чтобы убить его прямо сейчас и забрать фрагмент глубокомыслия. Хм, Дуэньлин Тянь нахмурился, когда услышал дискуссию вокруг себя. Он немедленно повернулся к двум ученикам из райского храма. Они сразу запаниковали и замахали руками в панике. «Дуэньлин Тянь, я ничего не знаю о том, что ты получил фрагмент глубокомыслия». «Точно-точно. Если бы мы знали, что ты получил фрагмент глубокомыслия, и именно мы распространили новость о нем, то определенно не стали бы показываться тебе на глаза». Они были свидетелями способностей Дуэньлин Тяня. Если Дуэньлин Тянь захочет, то ему потребуется лишь одного удара, чтобы прикончить их. Дуэньлин Тянь нахмурился сильнее. Он не винил двух учеников-монахов райского храма за то, что раскрыли его личность. Скорее ему стало любопытно, как другие узнали, что он получил фрагмент глубокомыслия. Самое главное, они знали его происхождение, а также что он завладел фрагментом глубокомыслия. «Когда я заполучил фрагмент глубокомыслия земли седьмого уровня, то при помощи духовной силы обследовал окружение. Кроме меня, ни один человек не мог знать, что я заполучил фрагмент глубокомыслия. Дуань Лин Тянь был просто абсолютно уверен. Ни один живой человек определенно не мог знать, что он заполучил фрагмент глубокомыслия. А это означало, что оставалась только одна возможность. Кто-то намеренно подставил меня в попытке сделать общим врагом для молодых людей, что вошли в тайную сокровищницу боевого императора. Этот человек хочет моей смерти. Дуань Лин Тянь понял это сразу после некоторых размышлений. Он даже начал испытывать злость. Он не мог сдержать ярость, которая росла в нем. Больше всего в этот момент ему хотелось найти человека, который пустил слух, и убить его. Хотя он не был обеспокоен последствиями слуха, он был крайне раздражен тем, что человек подставил его, скрываясь в темноте. Помимо двух дрожащих учеников из райского храма, Дуань Лин Тяня окружила еще четверо новых противников, и теперь в общей сложности их стало семеро. Дуань Лин Тянь понял ситуацию. Помимо первых трех человек, остальные четверо были разделены на две команды, по двое человек в каждой. Учитывая обстоятельства, все семеро принадлежали к трем разным силам. Из входа два в общей сложности пришло шесть сил, за исключением 20 учеников форта Небесного Волка, которые погибли от его рук, хотя он не знал оставшихся людей, но у него уже сложилось приблизительное представление о них. Тем не менее, у него не было никаких сведений о семи людях перед ним. «Вы все ученики из секты Аникка, секты Изума и секты Северной Пустоты?» — спросил Дуань Лин Тянь глубоким голосом и сфокусировался на семи молодых экспертах, что уже готовили высвободить свою первородную энергию вместе с концепцией. Они все были готовы атаковать. «Совершенно верно. Что, ты боишься?» Двое молодых людей высокомерно улыбнулись, услышав вопрос Дуань Лин Тяня. Как ученики из сил второго класса, они чувствовали превосходство перед учениками из сил третьего класса. Похоже, что в тайной сокровищнице боевого императора действительно есть только два входа. Люди из секты Аникка, секты Изума и секты Северной Пустоты пришли из входа один, в то время как другие вместе со мной пришли из входа два. До сих пор я не встречал никого, кто пришел из третьего входа, — рассуждал про себя Дуань Лин Тянь. Хотя его и окружило семь учеников, он совершенно их не боялся. Он неторопливо спросил: «Кто из вас ученики из секты Аникка?» Дуань Лин Тянь выглядел абсолютно расслабленным, будто его выражение не изменится, даже если рухнет гора Тай. «Мы ученики секты Аникка», — спокойно ответил молодой человек и девушка на вопрос Дуань Лин Тяня. Молодой человек жадным и холодным взглядом смотрел на Дуань Лин Тяня, а вот девушка выглядела равнодушной. Никто не мог сказать, злилась она или нет. «В связи со знакомством с Пэн Бао я советую вам отступить». Дуань Лин Тянь спокойно взглянул на учеников секты Аникка. Говорил он равнодушно, не выражая никаких эмоций. Пэн Бао оказался учеником секты Аникка, которого он встретил ранее. Парень обладал огромной силой стадии трансформации пустоты третьего уровня. Когда они встретились, то просто совершили равноценный обмен друг с другом. Они встречались всего один раз, но ему понравился прямолинейный характер Пэн Бао. Когда он узнал, что перед ним ученики из секты Аникка, то решил предложить им возможность сохранения жизни из уважения к Пэн Бао. В противном случае, он определенно не будет тратить свое дыхание на них. Ученица секты Аникка не сдержалась от вопроса: «Ты знаешь старшего Пэн Бао?» «Да, я его знаю», — Дуань Лин Тянь кивнул. Ученица секты Аникка кивнула в ответ. «Старший Пэн Бао спас мою жизнь. Раз ты его друг, я не буду доставлять тебе хлопот. Хм, ну и что, если ты знаешь старшего Пэн Бао, я должен забрать у тебя фрагмент глубокомыслия». Тем не менее, ученик мужского пола из секты Аникка не оценил милосердного хода Дуань Лин Тяня. Глава 972. Возрождение богоубийства. Дуань Лин Тянь сделал вид, что не услышал реплики ученика из секты Аникка. Он посмотрел на остальных шестерых молодых людей вокруг себя, а после сказал: «Вы шестеро, давайте, подходите все вместе». Стоило шестерым молодым людям заметить выражение презрения на лице Дуань Лин Тяня, то сразу разозлились. «Ученик из силы третьего класса бросает вызов шестерым ученикам из сил второго класса? Провокация. Прямая провокация. Раз уж ты хочешь умереть, мы тебе поможем. Мы покажем тебе на твоем примере, что ученики из сил третьего класса на фоне нас не отличаются от муравьев. Убить тебя так же просто, как убить цыплят или состричь траву. Шестеро учеников одновременно нанесли удар по Дуэньлин Тяню. Они выпустили всю свою первородную энергию и энергию концепции вместе с духовным орудием и понеслись на Дуэньлин Тяня на молниеносной скорости. Над головой каждого из них проявилось по несколько сотен силуэтов древних рогатых драконов. Более 3000 силуэтов древних рогатых драконов образовали осаду и бросились к Дуэньлин Тяню с обнаженными клыками и когтями. Бум, бум, бум, бум, бум. Полная сила учеников шести второсортных сил заставила воздух быстро сжаться, поэтому череда воздушных взрывов не заставила себя ждать. Когда прозвучали воздушные взрывы, струи воздушных волн покатились во все стороны и превратились в порывы сильного ветра. Одеяния всех развивались, слышался треск. Убить. Духовное оружие в руках шести учеников из сил второго класса словно превратилось в косу смерти, желая лишить Дуэньлин Тяня жизни. Ученица секты Аникка спокойно смотрела со стороны. Она считала, что Дуэньлин Тяню определенно не удастся пережить атаку шести учеников из трех сил второго класса. Вот только когда она бросил взгляд на двух учеников из райского храма, то заметила, что они наоборот словно сочувственно смотрят именно на шестерых учеников. А ее сердце немедленно подпрыгнуло и посетило зловещее предчувствие. Неужели молодой человек в фиолетовом одеянии достаточно силен, чтобы справиться со всеми шестью? Она почувствовала себя немного нелепо от такой мысли. Ученик силы третьего класса, даже если он и является один среди них, он все равно не сможет одновременно справиться с шестью молодыми экспертами, сила которых не уступает ей. Тем не менее, она была потрясена в следующий же миг. Ее лицо покраснело, как будто у нее перехватило дыхание. Она широко раскрыла глаза от недоумения, не в состоянии поверить в увиденное. Боже, что она только что увидела? Под такой могущественной атакой, молодой парень в фиолетовых одеяниях просто сделал шаг вперед. В его руках появился меч, излучающий разрушительную ауру. Это определенно не духовный меч второго ранга. Первая мысль, которая пришла ей в голову, но удивил ее следом последующий шаг молодого парня. Он использовал свою первородную энергию, вокруг которой вихрились энергии коричневого, фиолетового, зеленого и полупрозрачного цветов. Концепция меча. Ученица секты Аникка была очень знакома с данным типом энергии, поскольку сама постигала концепцию меча. Он постиг столько концепций, и все они, кажется, тоже на высоком уровне. За несколько вдохов ученица секты Аникка успела понять только это. В следующий момент она стала свидетелем незабываемой картины. Подобная картина оставила неизгладимый след в ее душе, поскольку она миллионы раз благодарила свою голову за принятие верного решения. Ученица ясно видела, как молодой человек в фиолетовом одеянии поднял руку и взмахнул мечом. Пугающая ци меча вырвалась так же быстро, как вспышка молнии, а в следующую секунду все шестеро противников буквально застыли в воздушном пространстве. Еще через секунду их тела развалились на две ровные половинки. Все шестеро были мертвы. Они все умерли так быстро, что даже закричать не сумели от шока и боли. Ученица секты Аникки попросту застыла. Только через некоторое время она поняла, что произошло. Выражая всем своим видом ужас, она пробормотала: «Старший Пенбао, я снова обязана тебе жизнью». Если бы она не отступила из-за упоминания Пенбао, то трупов на земле валялось уже не шестеро. В этом она не сомневалась. Бум, бум, бум, бум, бум. Куски незавершенных трупов попадали на землю и быстро окрасили ее в красный цвет, залив кровью. Ужасный пейзаж. Ученики из райского храма дрожали, побледнев и испытав шок. Хоть они и ожидали подобного исхода, но ожидать и видеть собственными глазами сильно отличается. Шестеро молодых людей принадлежали к силам второго класса, но для них сила Дуэньлин Тяня превзошла силу обычных учеников из сил второго класса. Они не могли сравниться с силой Дуэньлин Тяня, только если не являются лучшими молодыми экспертами их сил второго класса. А что касается сильнейших молодых экспертов сил второго класса, хоть они их раньше и не встречали, но уверены, что шестеро молодых людей явно им в подметки не годятся. Тем не менее, убийство Дуэньлин Тянем шестерых людей первого уровня стадии трансформации пустоты вселило в них ужас. Сила Дуэньлин Тяня, кажется, увеличилась. Они пришли к тому же выводу. Страх пробрал из до самых сердец. Вы себя переоценили. Когда Дуэньлин Тянь хладнокровно взглянул на шесть незавершенных трупов на земле, то холодно высказался им вслед. Он заранее определил их уровень развития благодаря духовной энергии. Все шестеро являлись мастерами боевых искусств первого уровня стадии трансформации пустоты, которые для него уже не представляли никакой угрозы. Волна первородной энергии вырвались из его пальцев. С ее помощью он спрятал пространственные кольца и духовное оружие шести человек в своем пространственном кольце, как трофеи войны. Затем Дуань Лин Тянь равнодушно взглянул на ученицу из секты Аникка и двух монахов-учеников райского храма. «Дуань Лин Тянь, мы никому не скажем, что ты заполучил фрагмент глубокомыслия», — поспешно сказали два ученика-монаха, увидев взгляд Дуань Лин Тяня. Они укусили пальцы и принесли клятву девяти небесным бедствиям. Дуань Лин Тянь потерял дар речи, когда он попросил их дать клятву. В глубине души он знал, что новость о его фрагменте глубокомыслия распространена намеренно. Можно с уверенностью предположить, что уже большинство молодых экспертов знают об этом. Кроме некоторых неосведомленных, все остальные уже должны знать. Неважно, кто это. Подобные низкие выходки должны караться смертью. Глаза Дуань Лин Тяня похолодели от гнева. Вжух. Под пристальными взглядами обоих учеников-монахов и ученицы из секты Аникка, Дуань Лин Тянь исчез у них на глазах, словно растворился в воздухе. Только тогда все трое вздохнули с облегчением. Перед Дуань Лин Тянем они чувствовали себя угнетенными. Он был леденящим кровь богом убийств. Когда они посмотрели на шесть незавершенных трупов перед собой, внутри себя они вновь испытали ужас и задрожали. Ученица из секты Аникка посмотрела на двух учеников-монахов из райского храма и спокойно спросила: «Вы оба знали, что он настолько силен?» «Ну конечно, он убил 48 молодых учеников из сил третьего класса двумя взмахами меча, когда вошел в тайную сокровищницу боевого императора. Он монстр. Я должен сказать, что ты сделала правильный выбор. В противном случае, ты бы закончил так же, как и они», — сказали два монаха-ученика. Когда их взгляды упали на останки, то оба невольно содрогнулись снова. Убил 48 молодых учеников из сил третьего класса двумя взмахами меча, ученица невольно прищурилась. Раз молодым ученикам позволили войти в тайную сокровищницу боевого императора, то их силы определенно не должны были быть слабыми. Однако убить 48 учеников двумя взмахами меча, даже она не знала, сможет ли сама так сделать. Даже если она сможет убить их всех, но явно не сможет сделать это так же легко и быстро. «Дуань Лин Тянь, Дуань Лин Тянь, старший Пен Баа, какого монстра ты встретил?» — горько улыбнулась ученица из секты Аникка. Если бы Дуань Лин Тянь не упомянул Пен Баа своевременно, и она не отступила бы от битвы, потому что Пен Баа спас ей жизнь раньше, то ее определенно ждала бы смерть. Естественно, Дуань Лин Тянь не собирался беспокоиться о состоянии ученицы из секты Аникка и двух монахах из райского храма. Он продолжал искать пути к центральной области тайной сокровищницы боевого императора. В то же время, он также пытался выяснить, кто его подставил. «Знает мое имя и происхождение. Тот человек наверняка пришел в числе шести сил третьего класса вместе со мной. 19 учеников из форта Небесного Волка были убиты мной, как только мы вошли в тайную сокровищницу боевого императора. Неужто Цзышан распространил новость?» Дуань Лин Тянь нахмурился, придя к такому выводу. По его мнению, это наиболее логический вариант. Хотя он убил Цзышана, но кто знал, вдруг он до начала культивации распространял новость среди молодых экспертов. Нет, очень скоро Дуань Лин Тянь внезапно подумал о чем-то, от чего покачал головой. Глава 973. Направляясь в сторону центральной области, остаток души, который был спрятан в теле Цзышана, скорее всего появился из дощечки печати дьявола. В конце концов, он обладал собственным обломком. Видимо, тот остаток души был запечатан внутри дощечки печати дьявола. Вполне возможно, что он знал о происхождении дощечки печати дьявола. Тогда он должен знать цену дощечки печати дьявола. Это также означает, что Цзышан не подставил бы меня. В противном случае, если меня убьют, то и дощечка печати дьявола попадет в руки других людей. Дуань Лин Тянь пробежал по множеству версий в своей голове. Во-первых, он был уверен, Цзышан знал ценность дощечки печати дьявола. Однажды за ним погнались четверо заместителей мастера форта Небесного Волка сугубо ради того, чтобы завладеть дощечкой печати дьявола. Вероятно, Цзышан хотела заполучить ее раньше, прежде чем ей завладеет неизвестно кто. На его стороне душа эксперта стадии боевого императора, поэтому лишь вопрос времени, когда его сила превзойдет форт Небесного Волка. Однако в сокровищницу боевого императора все по-другому. Как только он распространит новость, что у меня есть фрагмент глубокомыслия, он не сможет узнать, кто именно убил меня, не говоря уже о том, чтобы забрать дощечку печати дьявола у того человека. Со временем Дуань Линтянь пришел к выводу, что его подставил не Цзышан. Поскольку Цзышан был заинтересован в дощечке печати дьявола, то определенно не сделает подобную глупость. Но если не Цзышан, то кто же тогда? Дуань Линтянь нахмурился, пока летел. Он все еще не мог понять, кто пытался его подставить. Может, те два ученика из секты Солнца и Луны? Вскоре он подумал про двух выживших учеников из секты Солнца и Луны. У них наибольший мотив начать интригу против него. Если бы они оба хотели отомстить, у них был мотив. Кроме них, такой же мотив имелся и у секты эмоциональных страданий. Когда он впервые вошел в тайную сокровищницу боевого императора, он убил 19 учеников из форта Небесного Волка, 17 учеников из секты Солнца и Луны и 12 учеников из секты эмоциональных страданий. Возможно, среди выживших из секты эмоциональных страданий есть те, кто желают отомстить, решил про себя Дуань Линтянь, но вскоре оно снова горько улыбнулся. Есть также ученик секты клинков, Лянь Сюн. Его руку отрубило Тянью еще снаружи сокровищницы боевого императора. Хотя он прикрепил руку, я уверен, что он ненавидит меня, думал Дуань Линтянь, продолжая искать возможных подозреваемых. По мере анализа он понял, что у секты клинков, секты эмоциональных страданий или даже секты пяти элементов имелись мотивы убить его. Это головная боль. Дуань Линтянь покачал головой и перестал думать. Тем не менее, в его глазах вспыхнул резкий и холодный свет. Не имеет значения, кто это. Они посмели подставить меня. Я убью их ужасной смертью, если поймаю. Дуань Линтянь перемещался на скорости ветра по пещерам. Во время путешествия он встречал молодых экспертов, которые обсуждали фрагмент глубокомыслия. Через полмесяца Дуань Линтянь, наконец, подтвердил направление к центральной области тайной сокровищницы боевого императора и направился туда. Наконец-то я его определил, что дворец боевого императора находится там. Дуань Линтянь полетел к центральной области тайной сокровищницы боевого императора. Он летел на максимальной скорости, поэтому большинство молодых экспертов на пути видели в нем лишь фиолетовую молнию. Этот человек двигается так быстро. Да, я никак не могу определить его внешность. Такая скорость. Он должно быть как минимум эксперт четвертого уровня стадии трансформации пустоты. Молодые эксперты на его пути невольно испытывали трепет перед его скоростью. Когда Дуань Линтянь определил путь к центральной области тайной сокровищницы боевого императора, множество молодых экспертов также определили путь и уже направились туда. Брат Линтянь получил фрагмент глубокомыслия, двое человек стремительно направлялись к центральной области тайной сокровищницы боевого императора. Одного из них удивили разговоры молодых людей. «Пэн Баа, ты знаешь этого Дуань Линтяня?» Другим человеком оказался Ли Цзюнь, второй по силе молодой эксперт из секты Изума. Первым человеком оказался Пэн Баа, второй по силе молодой человек из секты Аникка. Я его знаю, его можно считать другом, но я не знал, что у него есть возможности заполучить фрагмент глубокомыслия, кивнул Пэн Баа, испытывая удивление. Он не думал, что тот молодой человек обладал такой силой. Как владелец фрагмента глубокомыслия, он больше остальных знал, какая необходима удача и сила. Даже марионетки-охранники уже достаточно хлопотны. Стоило раскрыть шкатулку, как тут же в силу вступает громкий крик, который привлекает к себе внимание ближайших экспертов. А если претендент не сможет одолеть новых конкурентов, то ему придется лишиться фрагмента глубокомыслия. Следовательно, чтобы получить фрагмент глубокомыслия, удача лишь вторична. Сила играла ключевую роль. Если я встречу его, то вырву фрагмент глубокомыслия из его рук, ты же не станешь вмешиваться, не так ли? Негромко спросил Лэй Цзюнь. Когда я встречусь с ним, то спрошу о типе фрагмента глубокомыслия в его руках. Если в его руках окажется нужный, тогда я попробую произвести обмен. Спокойно ответил Пэн Баа. Глаза Ли Цзюня вспыхнули, когда он услышал его ответ. Он отчаянно хотел заполучить фрагмент глубокомыслия в руках Пэн Баа. А если он попадет в руки ученика секты пяти элементов, ученика силы третьего класса, то заполучить его будет легче простого, верно? Даже если молодой ученик из силы третьего класса является сильнейшим среди них, ему все равно будет крайне далеко до силы второго по силе ученика секты Изума. Ли Цзюнь был очень уверен в своей силе. Теперь, я надеюсь, что фрагмент глубокомыслия в руках Дуань Линтяня, нужный для секты Аникка. Но даже если и нет, я все равно вырву фрагмент из его рук. Пробормотал Ли Цзюнь, в глазах которого сверкнул холодный свет. Муравей из силы третьего класса не имеет права владеть фрагментом глубокомыслия. Вжух, вжух. Пенбай и Лэй Цзюнь двигались очень быстро, направляясь к центральной области тайной сокровищницы боевого императора. Очень много молодых экспертов направлялись к центральной области сокровищницы. Вжух. Раскаленный до красна силуэт, окруженный пылающей аурой, мелькал в нескольких пещерах. Его скорость оказалась настолько быстрой, что нескольким молодым экспертам по пути стало стыдно. Старший Дуань тоже должен уже быть на пути к центральной области. Верно, мелькающим силуэтом оказалась девушка в красном. Выглядела она лет на 20. Она летела в определенном направлении, испытывая нетерпение. В ее разуме всплыл образ молодого человека в фиолетовом одеянии. Она покраснела, отчего и выглядела восхитительно. Вжух, вжух. По другую сторону, в сторону центральной области летело двое молодых людей, Акитини. Один человек в красном одеянии, а второй в синем, но очень похожи друг на друга. Видимо, они были близнецами. Однако их лица выражали совершенно разные эмоции. Одетый в красное юноша постоянно менялся в выражении, в то время как лицо молодого человека в синем выглядело чрезвычайно холодным и оставалось прежним с самого начала. Дуань Лин Тянь получил фрагмент глубокомыслия, удивился молодой парень в красном одеянии. Если посмотреть со стороны, то ему повезло так же, как и нам. Одетый в синее молодой человек поднял брови, но промолчал. Мы встретили формацию глубокого усвоения, но она оказалась гораздо мощнее той, которую мы испытали в секте пяти элементов. Судя по нашей увеличившейся концепции, в ее основе было заложено весьма внушительное количество фрагментов концепции высокого уровня. Воскликнул молодой человек в красном одеянии. Естественно, ими оказались близнецы Наньгун из секты пяти элементов. Братья владели полностью полярными характерами. Один оживленный, а другой наоборот спокойный. За время путешествия по тайной сокровищнице боевого императора они отыскали себе по духовному оружию первого ранга, а также случайно активировали формацию глубокого усвоения. Они находились внутри формации глубокого усвоения в течение 3 часов, но их концепции значительно улучшились. А на фоне улучшения концепции в секте пяти элементов, разница как небо и земля. Формация глубокого усвоения в секте пяти элементов ничего из себя не представляла на фоне формации глубокого усвоения в тайной сокровищнице боевого императора. Жаль, что формацию глубокого усвоения можно активировать только один раз. В противном случае, мы могли бы постичь высшую концепцию 9 уровня, если бы нам позволили испытать ее снова. Вздохнул Наньгун и сказал с жалостью на лице. Жадный. Спокойно сказал Наньгун Чинь. А ты бы не хотел? Наньгун и презрительно посмотрел на брата. Тем не менее, наша удача лучше, чем у Дуань Лин Тяня. Хотя он и получил фрагмент глубокомыслия, он должен будет передать его секте. Хех, если выживет, сказал Наньгун Чень несколько слов. Он лелеял свои слова, как будто они золотые. Да, мы не ожидали, что из другого входа войдут молодые эксперты из сил 2-го класса. Кивнул Наньгун и с озабоченным лицом. Глава 974. Обсуждение. Так как они слышали о том, что Дуань Лин Тянь получил фрагмент глубокомыслия, молодые эксперты из сил 2-го класса наверняка тоже услышали новости. Дуань Лин Тянь должен был стать целью каждого. Догадаться нетрудно. Хотя Дуань Лин Тянь силен, я боюсь, что он не сравнится с лучшими молодыми экспертами из сил 2-го класса. Наньгун и глубоко вздохнул. В его голосе слышался страх по отношению к молодым экспертам из сил 2-го класса. С его нынешней силой он мог легко справиться со средними экспертами из сил 2-го класса, но вот с сильнейшими. Помимо наличия боевых монархов, отличие сил 2-го класса от сил 3-го класса заключалось еще и в способностях молодых экспертов из сил 2-го класса. На этот раз Наньгун Чень кивнул и согласился с Наньгуны. Тем временем все больше и больше молодых экспертов отыскивали путь к центральной области сокровищницы боевого императора. А, по пути в центральную область тайной сокровищницы боевого императора, Дуань Лин Тянь заметил в отдалении 3 знакомых. Они трое летели в том же направлении, что и он, поэтому явно также направлялись в центральную область сокровищницы боевого императора. Данью, Сули, Чжан. Скорость Дуань Лин Тяня оказалась весьма быстрой, поэтому довольно быстро он их нагнал и поздоровался с ними. Ими оказались никто иные, как Хуан Данью, Сули и Чжан Шоу Юн. Дуань Лин Тянь не ожидал встретить их здесь, не говоря уже о том, чтобы увидеть их вместе. Дуань Лин Тянь, брат Лин Тянь, Появление Дуань Лин Тяня сильно удивило трех его товарищей. «Дуань Лин Тянь, как я рад! Я думал, что тебя уже убили!» Словно бы отшутился Хуан Данью. «Дуань Лин Тянь, ты действительно получил фрагмент глубокомыслия?» Сули посмотрела на Дуань Лин Тяня пронзительным взглядом. Чжан Шоу Юн также посмотрел на Дуань Лин Тяня. «Если я скажу нет, вы мне поверите?» Услышав вопрос Сули, Дуань Лин Тянь понял, что они услышали слухи о нем. Он не мог сдержать горькой улыбки. Хотя он получил фрагмент глубокомыслия, этого не знал ни один другой живой человек. Что касается широко распространенных слухов, то его явно просто подставили. «Нет», услышав ответ парня, не только Сули и Чжан Шоу Юн, но даже Хуан Данью удивился. «Кто-то пытается меня подставить», произнес Дуань Лин Тянь с леденящим блеском в глазах. «Я до сих пор не знаю, кто это, но одно могу сказать наверняка, этот человек вошел с нами из входа 2. Я убью его, если узнаю, кто это», заявил Хуан Данью в гневе. Его выражение лица изменилось после ответа Дуань Лин Тяня. «Таким образом, он желает твоей смерти. Этот человек должен затаить на тебя обиду. Могли ли ими оказаться 2 оставшихся ученика секты Солнца и Луны?» предположил Сули. «А еще не стоит спускаться с читов Лянь Сюна», произнес Чжан Шоу Юн. Он тихо сказал: «В секте клинков все знают, что Лянь Сюн всегда держит обиду и стремится отомстить. После такой обиды он так легко не сдастся. Я уже думал о всех них. Еще я рассматривал секту эмоциональных страданий, ведь у них тоже есть мотив. Тот, кто меня подставил, не обязательно должен затаить на меня обиду. Это может быть чистая ревность, поэтому они просто не хотят, чтобы я пережил тайную сокровищницу боевого императора». Дуань Лин Тянь поделился своими выводами. Хуан Данью и остальные немедленно замолчали. «Этот человек действительно коварен. Одной фразой он подверг тебя опасности. Молодые эксперты из сил 2 класса наверняка теперь ищут тебя», сказал Хуан Данью со встревоженным выражением лица. «Силы 2 класса?» Дуань Лин Тянь поднял брови, когда услышал Хуан Данью. Ни один из встреченных учеников из сил 2 класса не был ему ровней. Все они погибли от его рук. Даже если это Пэн Баа из секты Аникка, моей нынешней силы должно быть достаточно, чтобы справиться с ним. Дуань Лин Тянь бессознательно подумал о Пэн Баа, которого он встречал ранее. При помощи духовной силы он определил, что Пэн Баа является мастером боевых искусств в стадии трансформации пустоты 3 уровня. Тогда он не был уверен в победе, но теперь все иначе. Они вчетвером отправились в центральную область тайной сокровищницы боевого императора. По пути Хуан Данью с любопытством спросил: «Дуань Лин Тянь, ты получил что-нибудь еще по пути?» «Вполне. Я получил фрагмент концепции земли 9 уровня и духовный фрукт», сказал Дуань Лин Тянь, улыбаясь. Он не упомянул инцидент с фрагментом глубокомыслия земли 7 уровня. В противном случае, он бы признал, что слухи о нем правда. А значит, тот человек просто рассказывает о нем правду, а не наводит клевету. Но такой исход не тот, которого он желал. «А у вас как?» После рассказа о своем приобретении, он посмотрел на своих товарищей и спросил: «Как вы трое встретились?» «Сперва я встретил Сули», ответил Хуан Данью. «Да», кивнул Сули. «После этого мы с Данью встретились со старшим Чжан и решили путешествовать вместе. Мы приобрели некоторые вещи. Нам удалось собрать все фрагменты концепции 9 уровня, которые можно использовать для нас троих. Похоже, ваше путешествие вышло плодотворным», сказал Дуань Лин Тянь с улыбкой. «Дуань Лин Тянь, ты не знаешь. Кроме того, мы столкнулись с фрагментом глубокомыслия. Фрагментом глубокомыслия ветра 8 уровня». С некоторым сожалением закончил свою реплику Хуан Данью. «Фрагмент глубокомыслия ветра 8 уровня». Сразу шокировался Дуань Лин Тянь, когда услышал Хуан Данью. Хотя он сам и владел уже фрагментом глубокомыслия ветра, но его фрагмент соответствовал лишь 3 уровню. «Очень внушительная разница между фрагментом 3 уровня и 8 уровня. Вы все этого не поняли?» Возмутился Дуань Лин Тянь на вздох Хуан Данью. Он спросил: «Раз вы все не смогли получить его, значит, тот человек сильнее. Но почему он отпустил вас? Разве он не боится, что вы распространите новости о его фрагменте глубокомыслия? Он хотел убить нас, но мы едва избежали смерти. Кроме того, его словно совершенно не беспокоил тот факт, что мы можем рассказать о фрагменте глубокомыслия», сказал Чжан Шоу Юн с горькой улыбкой. «Что это значит?» Дуань Лин Тянь был ошеломлен, а его выражение лица говорило о куче вопросов. Он считал, что раз тот человек попытался убить их, то значит его волновал тот факт, что они могли распространить новости о нем. Тогда почему Чжан Шоу Юн сказал, будто его сей факт вовсе не заботил, разве это не противоречиво? Но после объяснений Сули он постепенно понял причину. Вы имеете в виду, что он просто топнул ногой, но несколько учеников из секты Изума и секты Аникка погибли? Дуань Лин Тянь невольно задержал дыхание. Основываясь на объяснениях Сули и других, он понял, что несколько учеников секты Изума и секты Аникка оказались самыми слабыми среди учеников сил второго класса, которые вошли в тайную сокровищницу боевого императора. Тем не менее, тот человек в черном одеянии простым топотом сумел прикончить учеников из секты Аникка и секты Изума. Его потрясли способности того человека. Голос Хуан Данью дрожал от страха, когда он произнес: «Сила этого человека должно быть, по крайней мере, на втором или третьем уровне стадии трансформации пустоты. Что более важно, он постиг концепцию Земли и может получить поддержку от энергии Земли. Согласно твоим словам, он эксперт третьего уровня стадии трансформации пустоты, а значит он постиг высшую концепцию Земли третьего или даже выше уровня», предположил Дуань Лин Тянь, ссылаясь на опыт и воспоминания боевого императора Возрождения. «Забудь, не упоминай о нем, Чи, чувствую себя несчастным». Хуан Данью покачал головой. «Дуань Лин Тянь, новость о твоем фрагменте глубокомыслия уже распространилась. Может, тебе стоит держаться подальше от центральной области тайной сокровищницы боевого императора? И правда, Дуань Лин Тянь, сейчас главное защитить себя», согласился Сули. «Брат Лин Тянь, я думаю, ты не должен идти слишком. Сам знаешь, человеческая жадность сделает тебя очевидной мишенью для всех», добавил Чжан Шоу Юн. В сердце Дуань Лин Тяня потекло тепло от их заботы. Когда он хотел что-то сказать: «Хэх, так ты Дуань Лин Тянь?» — холодный голос прозвучал из пещеры перед ними. Дуань Лин Тянь четко услышал его, а следом он увидел молодого человека в черном одеянии у них на пути. Молодой человек с равнодушным выражением лица. Его глаза выглядели тусклыми, но они четко скрывали внутри себя ясное намерение убивать. Дуань Лин Тянь поднял брови и выпустил свою духовную энергию. Он намеревался определить культивацию своего противника. «Это ты?» В этот момент крики Хуан Данью, Сули и Чжан Шоу Юна потрясли Дуань Лин Тяня. Его духовная энергия сотряслась от их реакции. Они знали этого молодого человека в черном. «Дуань Лин Тянь, о нем мы только что говорили, но мы не ожидали, что он окажется рядом и будет подслушивать наш разговор», ответил Сули на вопрос в уме Дуань Лин Тяня, используя голосовое сообщение. «Тогда, фрагмент глубокомыслия ветра восьмого уровня вместе с ним?» Дуань Лин Тянь уставился на молодого человека в черном одеянии пронзительным взглядом, и теперь в его глазах вспыхнула жажда убийства. Глава 975. Сила молодого человека в черном одеянии. Когда Дуань Лин Тянь посмотрел на молодого парня в черном одеянии в намерении им убить, тот также уставился на Дуань Лин Тяня с точно таким же намерением. Помимо намерения убить, молодой человек в черном явно испытывал эмоции жадности. Похоже, что он также слышал новости о том, что я получил фрагмент глубокомыслия. Дуань Лин Тянь был проницательным человеком, поэтому заметил на себе взгляд жадности. В то же время, Дуань Лин Тянь выпустил свою духовную энергию и немедленно исследовал базу культивирования своего противника. И он прищурился сразу, как только получил ответ. «Я не ожидал встретить вас троих снова. Вам троим повезло в прошлый раз, поэтому я пощадил вас. Тем не менее, теперь вы определенно сдохнете, раз заодно с Дуань Лин Тянем», — холодно и равнодушно произнес молодой человек, когда его взгляд пробежался по трем товарищам Дуань Лин Тяня, а в следующий миг он поднял ногу. Первородная энергия собралась на его ноге, а следом преобразовалась в коричневую энергию. Бам! Громкий шум сотряс всю пещеру. Отвратительная трещина вырвалась из-под ног молодого человека в черном одеянии, а после разделилась на четыре направления, устремившись к Дуань Лин Тяню, Сули, Хуан Данью и Чжан Шоу Юну. Скорость трещины оказалась просто ужасающей. Ужас охватил Хуан Данью, Сули и Чжан Шоу Юна одновременно. Они четко ощутили, что его атака как минимум на 50% сильнее, чем в прошлый раз. Видимо, в прошлый раз он сдержался. Вот какая мысль промелькнула в их разумах. Тем не менее, леденящие кровь разрушительные трещины настигли их в мгновение ока. У них даже не появилось времени на уклонение. Все они испытали отчаяние. «Мы сейчас умрем?» Глаза трех парней на мгновение даже потускнели. Бум, бум, бум, бум. Но в следующий миг они услышали четыре громких взрыва, которые и заставили их прийти в себя. В следующий миг они поняли, что все страшные трещины, которые бежали на них, взорвались от того, что встретили куда большую силу перед собой. Помимо трех трещин, которые предназначались для них, трещина на пути Дуаньлин Тяня взорвалась от встречи с куда более могучей силой, и помешал трещинам достичь своей цели непосредственно Дуаньлин Тянь. Никто не заметил когда, но Дуаньлин Тянь уже стоял высоко в воздухе. Его фиолетовая мантия развивалась в воздухе. Скрепив руки на груди, он спокойно смотрел на молодого парня в черном одеянии, словно не он сейчас пытался убить их всех. Молодой человек в черном одеянии тоже стоял в воздухе. Энергия неба и земли над его головой закружилась и собралась в 800 силуэтов древних рогатых драконов. Стадия трансформации пустоты третьего уровня. Дуаньлин Тянь ранее при помощи духовной энергии узнал базу культивации своего противника. Третий уровень высшей концепции земли. В настоящее время он мог даже прочесть уровень концепции земли, которую постиг молодой человек. Сила 800 древних рогатых драконов. И это без заимствования силы земли за счет концепции земли. Если он заимствует энергию земли, то сможет выпустить силу 1000 древних рогатых драконов, даже не полагаясь на духовное оружие. Хотя внешне Дуаньлин Тянь выглядел спокойным, но внутри он немного волновался. При высшей концепции третьего уровня можно выпустить силу 400 силуэтов древних рогатых драконов. Если бы он позаимствовал энергию земли, то 50% подпитки превратились бы еще в 200 силуэтов древних рогатых драконов. Вместе с первородной энергией третьего уровня стадии трансформации пустоты и высшей концепции земли молодой человек в черном одеянии выпустил силу 800 силуэтов древних рогатых драконов. Вместе с подпиткой от концепции земли он мог увеличить силу до 100 силуэтов древних рогатых драконов. Ау! Первоначально отчужденное и спокойное выражение лица молодого человека в черном одеянии слегка изменилось, когда Дуаньлин Тянь отразил все четыре его атаки. Без необходимости формирования феномена воплощения энергии неба и земли, и без помощи духовного оружия, он смог в мгновение ока отразить все атаки. Можно с легкостью предположить, что его сила гораздо выше, чем 800 силуэтов древних рогатых драконов. Хотя он не использовал духовное оружие, молодой парень совершенно не боялся. Все потому, что он не воспользовался подпиткой от энергии земли. Если он так поступит, его сила еще возрастет. И он верил, что молодой паренек в фиолетовом одеянии тогда попросту не сможет с ним совладать. Он просто будет присмыкаться у его ног. Неудивительно, что ты смог получить фрагмент глубокомыслия. Похоже, я недооценил тебя. Когда он снова посмотрел на Дуаньлин Тяня, то снова вернул себе спокойствие, вот только его глаза выражали дополнительную серьезность. Он действительно принял Дуаньлин Тяня всерьез, как своего противника. Сила Дуаньлин Тяня. Когда Хуан Данью увидел 800 силуэтов древних рогатых драконов, которые появились над головой молодого человека в черном одеянии, то невольно прищурился. Однако, как только он пришел в себя, то немедленно обратил внимание на молодого парня в фиолетовом одеянии. В глазах Хуан Данью, тот молодой паренек выглядел величественно. Дуаньлин Тянь подавил силу в 800 силуэтов древних рогатых драконов одним движением руки. Более того, он не использовал духовное оружие. Хуан Данью ощущал свое быстрое сердцебиение. Долгое время он не мог прийти в себя от шокирующего факта. Хотя он не знал много о происхождении Дуаньлин Тяня, но он отчетливо чувствовал, что сила Дуаньлин Тяня гораздо сильно отличалась от прошлой, как будто сила исходила от совершенно другого человека. Прошло так мало времени, но сила Дуаньлин Тяня так сильно выросла. Дуаньлин Тянь упомянул, что он получил духовный фрукт. Может быть, именно духовный фрукт помог ему в прорыве, размышлял про себя Хуан Данью. Сули и Чжан Шоу Юн одновременно посмотрели на Дуаньлин Тяня сложными взглядами. По сравнению с Хуан Данью, они оба знали Дуаньлин Тяня раньше. Они практически наблюдали, как он растет день за днем. В этот момент разрыв между ними стал еще больше. Такая разница чуть не задушила их. Хоть твоя сила впечатляет, но ты все равно сегодня сдохнешь. Не только ты, но и три твоих друга умрут, произнес молодой человек в черном одеянии, а затем его коричневая энергия затряслась, словно установила связь с пещерой. Через мгновение энергия на его теле зашипела. В это же время над его головой появились еще 200 силуэтов древних рогатых драконов. Подобное явление естественно заметили Хуан Данью и остальные. Так сила Земли не является частью 800 силуэтов древних рогатых драконов, Хуан Данью моментально прищурился, и теперь его полная сила эквивалентна 1000 древних рогатых драконов, и все это без помощи духовного оружия. Как только он воспользуется своим духовным оружием, то интересно, насколько он будет силен. Сули и Чжан Шоу Юн прищурились, их сердцебиение увеличивалось, а темп становился только быстрее с течением времени. Они долго не могли успокоиться, никто не знал, когда, но в определенное время они криво улыбнулись. Неудивительно, что после подавления со стороны Дуань Лин Тяня он совершенно не выглядел напуганным. Как оказалось, он еще не позаимствовал энергию земли. Хуан Данью, Сули и Чжан Шоу Юн испытали отчаяние. Хотя Дуань Лин Тянь продемонстрировал могучую силу, они не думали, что ему удастся совладать с молодым человеком, сила которого соответствовала 1000 силуэтам древних рогатых драконов без духовного оружия. В руке молодого парня в черном одеянии возник гигантский молот. Он напитал его коричневой энергией, отчего от оружия стали исходить волны тиранической ауры. Свист. Энергия неба и земли вновь закружилась над головой молодого человека в черном одеянии, преображаясь в дополнительные 350 силуэтов древних рогатых драконов. Усиление в 88%. Духовное оружие первого ранга. Дуань Лин Тянь прищурился. Он мгновенно определил ранг духовного молота в руках молодого человека в черном одеянии. Молодой парень стоял с молотом в руках. Когда коричневая энергия напитала молот, вокруг него поднялся вихрь. Вихрь сам по себе вызывал серию воздушных взрывов. Земля начала трещать, сопровождаясь возникновением паутин трещин. Вихрь оказался настолько мощным, что даже одеяние Дуань Лин Тяня и его товарищей затрепыхали. «Отойдите пока», — приказал Дуань Лин Тянь, не поворачивая головы, спокойно глядя на своего соперника. Хуан Данью и двое других молча кивнули и вышли за пределы пещеры. Они высунули головы и начали наблюдать за ходом боя. Они понимали, что ничем не смогут помочь Дуань Лин Тяню в таком бою. Сейчас они для него не более чем обуза. Стоя наперекор молодому парню с 1350 силуэтами древних рогатых драконов, Дуань Лин Тянь просто спокойно и равнодушно спросил: «Ты ученик из секты Северной Пустоты?» Ранее он слышал от Хуан Данью, что этот парень даже глазом не моргнул, когда убил учеников из секты Аникка и секты Изума.